Но той огромной довлатовской славы, что вскоре обрушилась на нас, я все еще не предвидел. Петя пока что рассказал мне, как мучился Довлатов на свободе, горевал. Уродую рассказы, превращаю их в передачи. Кошмар! Рядом на стене был приколот один из прелестных, отнюдь не безобидных, довлатовских шаржей. Рой Медведев, один из весьма заметных тогда прогрессивных политиков. На рисунке был изображен рой маленьких медведей, вьющихся вокруг Спасской башни Кремля. Скоро там передача начнется, скорее бы сказать все, что хочется, и продолжить. Жарко замучила. «Ну, пошли», — сказали Саша и Петя. Они честно выполнили все обязательства первой любви. Провели со мной замечательную беседу в эфире, где я позволил себе полностью распоясаться. Потом вели литературное мое выступление в русском центре, который еще затевал Довлатов, но, увы. Встреча прошла замечательно, хотя была для меня несколько необычной. Публика, конечно, тоже была специфической. На первых рядах сидели, как говорил язвительный гений, белогвардейцы, участники ледового похода. Им было интересно узнать, как именно погибает Россия на данном этапе. Следующие ряды занимали бородатые, в свитерах бывшие наши доценты-диссиденты. С этими мы были, конечно, поближе. У некоторых из них в руках я видел даже книги свои, но больше их, конечно, интересовали шаги перестройки, а главное, как там Собчак. Ощущение, что пришли слушать именно меня, как-то не создавалось. Помню, я долго читал рассказ, и особенно меня раздражала роскошная молодая пара в заднем ряду. Эти зачем пришли? Ничего интереснее в Нью-Йорке не нашлось? После выступления он и она подошли ко мне и скромно сказали, что когда уезжали из Харькова, то из всех книг, вес багажа был ограничен, взяли только мои. Вот оно счастье. После выступления ко мне подошел симпатичный бородатый Гриша Полек, подарил довольно увесистую монографию о Довлатове. Солидно издано. И только тут я начал понимать, что Довлатов в Нью-Йорке еще присутствует. Но не удивился. Прошло ведь каких-то 2 месяца после его смерти. Потом мы с Петей и Сашей оказались в китайском ресторане. Потом в корейском, потом... Зайдя в сказочный, фантастический для приезжего той поры винный супермаркет «Ликвор» напротив редакции «Свободы», мы снова оказались на свободе, но уже без эфира, успешно заменив его алкоголем. После, по утверждениям Генниса и Вайли, мы были еще кое-где, но этого я уж не помню. Потом они напечатали шикарный материал про меня, в духовно близкой им Сан-Франциской панораме. Так что, повторяю, по своему долгу первой любви они расплатились полностью. А в конце того первого вечера я куда-то ехал в автобусе, изумляясь вдруг появившимся пальмам. Как оказалось, я ехал к Ефимову и ликовал. Вот теперь-то мечтал я, когда мы с Петей и Сашей окончательно сблизились и закрепили нашу любовь, теперь-то и поднимется, наконец, мой монумент нерукотворный. Я, конечно, как честный товарищ, вскользь интересовался Довлатовым, тем более что они работали вместе на свободе, что-то ведь должно остаться от этой их работы. Волновался за Сережу, ну и, конечно, главным образом за себя. Я наивно еще и не представлял, что пьедестал уже прочно, я навсегда занят Довлатовым. Теперь эти мои американские воспоминания годятся лишь для того, чтобы плавно и ненавязчиво перейти от них к его американской жизни. У Довлатова мы читаем, что никто в Америке его не встретил. Жена спокойно ушла на работу, оставив ему дома только записку. Конечно же, это слишком сурово, чтобы быть правдой. Заботливая и верная Лена вместе с повзрослевшей и похорошевшей Катей, конечно же, встретили его и отвезли домой, где уже хлопотала, готовя яства и накрывая стол, верная их подруга Наталья Шарымова. И, конечно, был торжественный прием, на который Лена созвала всех знакомых, кто мог быть Сергею приятен или полезен. Сначала они жили в не очень хорошей квартире. Хозяин ее Довлатов назвал почему-то красноармейцем и белорусом. Но с приездом Сергея собрались силами и переехали в сравнительно дорогой и безопасный Квинс. Форест Хиллс, лесные холмы. Это был последний его дом, о чем, конечно, он еще не знал. Лена уже работала в газете «Новое русское слово», главной русской газете Америки, то есть Довлатову уже было куда пойти для начала. И очень скоро он получил возможность убедиться, что и тут правят бал люди отнюдь ему не близкие. И русский дух тут совсем не тот, который он хотел бы жадно вдохнуть. Миша Беломлинский рассказал мне, что для рекламы одного фильма в газете «Новое русское слово», где он, напомним, работал метрампажем, а заодно рисовал, он довольно целомудренно изобразил обнаженную женщину. В ответ пришли десятки, если не сотни возмущенных писем, причем большинство из них на имя главного редактора Андрея Седых с требованием уволить распоясавшегося Мазилу. Ну, чем не Советский Союз, причем самых худших времен? При этом всяческая пошлость жизни на родине, сдерживаемая суровой цензурой, тут обрела свободу. Смотрю литературную страницу одной из русских газет, выходивших тогда в США. «Знаешь что? Я вас люблю. Берегитесь, к вам десант. Я сегодня проявлю эротизма чудеса».